Нина Дмитриева. Эрозивный гастрит. Что делать? Эрозивный гастрит доставляет много неприятностей больному. К тому же, если его вовремя не лечить, он может перейти в язву желудка. Но при ранней диагностике от него можно полностью избавиться.